Нормально сходили. Кочерга был полезен. Рядом много мелочи из пустого. Типа впарит гвоздь за оружие, для контингента окраины. Чисто выбраться на сотенку метров, понабрать дерьма и сбыть. В ближнем радиусе мне приглянулся только один, торгует от фермы, ну то есть говорит, что официально под крышей. Сарайчик приличный, товара в достатке. Доедим и сходим. Я кивнул, что по общей атмосфере. Надо запомнить атмосфера. Тощий разговорчив. Грязь, но аккуратная. Умник обвел взглядом барьеры ближних застроек. Сальце утекло к центру транзита. Мы вроде как проявились, слушок пополз. Со мной разговаривали охотно, без агрессии, да и кочерга способствовал. Фрау, переключил я внимание. Женщина не растерялась. Лучше, чем на базаре. Выживают, да, но меньше темного. Ну я так чувствую. Хорошо, принято. Первые впечатления, незамутненные личностным отношением, крайне важны. Помогают заложить правильный фундамент, на котором выстроим дом смены 7. А мы выстроим, пусть черти обзавидуются. Я отошел к повозке, рассматривая барахлишко. Важна правильная подача. Объявился кочерга, выпрыгнул обтрепанным комком из транзитного лабиринта и широко улыбнулся, демонстрируя полное отсутствие зубной гигиены. Видок пострашнее сухих. Ну образно, конечно. Я оглянулся и вернулся к перебору груза. Нашептал я. Дед гордо подбоченился, в правильные уши нашептал. Бойцы попытались переварить и, судя по взгляду, тощий вновь склонялся к психическому. «Колдун что ли?» – спросил я, не прерываясь. «Чего?» – старик озадачился, но улыбиться перестал. «Хорошо, а чем?» – нашептал старче. «Усугублять не стану, а то шест уже нехорошо поглядывает на оружие. Так и вас хорошая, мол, команда. Ну как водится?» – охотно пояснил кочерга, не отрывая взгляда от котелка. Не попросил, только тяжко сглотнул. Демонстрант на полставки. Куда ни глянь, прям люди с понятиями. Но о степени важности ушей, получившие информацию от старого, имелись определенные сомнения. Куда вхож дед? Вопрос, в принципе, риторический. Хотя в начале пути любой слушок нам на пользу. Дед старался. Я строго посмотрел на шеста. Хоть и колдун, я не колдун. Фрау с улыбкой протянула старому миску варева. Пенсионер подошел степенно, цапнул тару и удалился к привычному месту у контейнера, где, как посмотрю, уже обустроена приличная лёжка. Картонки, тряпицы, нехитрый скарб, замес. Я затянул вещмешок с образцами товара, накинул лямку на плечо. Веди, остальным отдыхать. Путь выдался незамысловатый. Тропинки, мостки, подчищенные от грязи, седые от пыли развалы и однотипные очаги быта, дощатые конструкты, облагороженные декором из жести или осколков прошлого, вроде колесного диска, кособокие лавки или же ящики, затертые до сального блеска, грубо сколоченные столы в темных пятнах, и отовсюду внимательные взгляды, точно зверьки из норки, следят, оценивают, с чем пришли и не накинем ли дерьмеца в светлые будни. Обычный день, обычный ход. У крепкого односкатного сарая остановились, и умник деловито показал на вывеску. Крошка. Комментариев я не дождался. Узкие оконца, у стен привален непонятный хлам, подходы выглядят натоптано. Место пользуется популярностью. А название, да хрен с ним. Скрипнула дверь, пропуская нас в сумрак, поддерживаемый тусклым фонарем. Источник света трепетал у потолка, играя нехилыми тенями. Антуражно и в масть. Вдоль стен полки, у дальней стены прилавок, за которым, тяжело наваливаясь на доски, сидел мужик лет 50, широкий в кости, небритый с цепким взглядом, мгновенно оценившим наши тушки. «Крошка, не удержался я, смешно, скидок не будет», — хрипло объявил торговец. «Насрать», — покивал радостно. Обменялись любезностями, и я окинул взглядом ассортимент. «Уник прав, есть что взять на повседневку, утварь, инструмент, пайки. Немного, вида стрёмного, но есть, а возможно, что и под прилавком найдется. Покупать пришли, или таращиться?» Я приблизился к прилавку. Вблизи мужик выглядел еще брутальнее. Играли тени при скудном свете, звучал лагерь бурными отголосками. Местечко на загляденье. Темная нора прожженного торгаша. Он покосился на автомат, на мешок и чутко сбавил накал. «Может, озвучите? Патроны есть?» Щелкнул пальцами по прикладу. «Ак, хочется, перехочется». Мужик отступил к сундуку в углу. «Коммерцией давно занимаетесь?» Уточнил я для проформы, ведь подача просто радует, так и тянет купить с занесением. Ответа не последовало, а прилавок звякнул кулек патронов 5.45. Тупо, Кулек, что-то изменилось во вселенной. Я осмотрел мешочек, колупнул пальцем под тревожным приглядом торгаша и помотал головой. Кулек патронов, сколько там? -27, товар не ходовой, за таким на ферму, но кое-кто не вхож. Да, мужик ощерился, откуда негатив, сука. Я склонился над прилавком, за спиной встрепенулся замес, кашлянул. Ну да, твой командир заборист. Торгаш откинулся на стуле. Не кипятись, много шалупа не шастает, всем рад не будешь. С твоим бойцом мы перетерли, сам понял, он обещал, что я впечатлюсь. И как? На выдохе спросил я. Замес вроде забыл, как дышать. Я впечатлился. Сколько за патроны? Решил свести беседу в деловое русло. Проверки на вшивость не новые, мне почти не в тягость. Один выстрел и зачет, камильфо. -24 трешки бя, 1 гя, 2 аквы, 4 аэроторгаш мотнул головой на стену, где висели доступные рисунки с градацией Эдхар. Система несколько сложнее, чем на базаре, но с того же финансового огорода. Изучишь? Я оглянулся на отмершего умника. Само собой, командир. Бартер, новый вопрос коммерсанту. Возможен. Люблю лаконичных людей при деле, не растекаются в жидкое, а рубит прицельно. Экономит время, да. Выгрузил на прилавок два шмалобоя и австрийский ПП. Торговец почти не дрогнул, так, втянул воздух чуть шумнее. Повертел оружие, погладил и аккуратно вернул на место. Разряжены. Шмалобой возьму, а к этой плювалке патроны в дефиците. Не потяну, он откровенно сожалел. Двинул кулек в мою сторону. Забирай. Плюсом могу накинуть пайков. У меня все честно. Человек на своем месте и горд судьбой. Печется о репутации, будучи в жопе мира. Удивительные открытия преподносит транзит. Сторговались быстро. Товар ушел за товар и все довольны. Но пришел я не за этим. Крошка мне понравилась, сказал не соврал. Что-то хотел спросить. Торгаш скрипнул стулом в приступе проницательности. Да, слышал о торговцах, которые бродят с такими автоматами, как у тебя. Этих имеешь в виду? Мужик усмехнулся. А кто о них не слышал? Сюда заглядывают редко. Конкуренция, понимаешь. Если не давать дышать своим, загнемся. А быть на подсосе у пришлых. Они обычно останавливаются за краем, на площади трех костей. Чтобы торговать, БЛ со всеми. Друзей и врагов у них нет, понял я. Фермерские, восходники, любой твари рады, только заноси. Значит, за краем надо бы поосторожнее, когда пойду на обозначенную площадь. Информация получена, мне в радость. Не по мне, буркнул Тогаш. Еще чего хотел, мой боец, я кивнул на замеса. Будет наведываться. Так, к слову, постоянным клиентам мы рады, фыркнул мужчина. Давай, бывай, сделка завершена. Более радовать друг друга не имеет смысла. Выбрались под открытое небо, показавшимся, в контрасте с лавочным сумраком, полным оттенков света. Мираж и провокация, серая высь неизменно. Замес кашлянул, топчась по флангу и не понимая, почему остановились на пятачке перед входом. «Першит?» – спросил я участливо. «Командир?» – поспешил оправдаться боец. «Я сыграл на образе, типа на крутого найдется еще круче. Этого делягу хрен пробьешь». Навидался тут по самую маковку. Нечасти усмехнулся. Умник все же хорош. Сделал правильно. Жупилы должны работать. Не совсем понял. Учись, ботаник. И опять. Вроде авторитет и самомнение восстановил. Акценты расставил. И время еще осталось. До вечерней пару-тройку дел можно провернуть. Чем с лего продвинуть программу минимум. Замес, уяснив, что разбор полетов закончен, ощутимо взбодрился и рискнул спросить. Целью было узнать про торговцев. Насколько транзит чист, зришь в корень, кивнул, вызвали доверие, провернули полезную сделку и задали важный вопрос, который таковым не выглядит, из азов, контакт полезный, ты, пожалуй, спихни крошки лишнее барахлишко, только с шестом обговори, примелькаешься, постарайся узнать, с кем можно иметь дело, с кем нет, выстроим связи, повторил умник и неожиданно взгрустнул, не играть парню в покер, схарчат, в свободное от зоны время, добавил я со вздохом, и замес улыбнулся, наливаясь дурной радостью. Я охотник, командир, понимаешь, решил уточнить он, четко и ясно. Я прикинул маршрут к стене фермы с выходом к КПП. Пора куснуть ферму за мягкое и выяснить, какие работы поручаются свежим пришлым. Затягивать функция не даст, и без того уже скребет по нервам желанием воссоединиться с искомым. Ходу, Джимми, ходу. Мимо протопали два товарища, распространяя запах севухи, мутно покосились, озадаченно почесались и скрылись в отнорке. Следом выбрался третий, хотел было спросить что-то, пригляделся и немного протрезвел. С хриплым «да ну нах» завалился в ближний переулочек меж сараев. Такая вот транзитная зарисовка из жизненного. И это еще окраина. «Сходим на пропускной», — озвучил я намерение. «Полюбопытствуем». Минут 30 петляли по однотипным переходам, натыкаясь на однотипные надтреснутые стенки. Массовки ощутимо прибыло. Аборигены разной степени потрепанности и адекватности сновали в непредсказуемом броуновском движении. Кто-то что-то тащил, двигал, резал, скреб, греб. Хор голосов сливался в монотонный прибой. Шумно и душно. Перед охранной стеной фермы тянулся расчищенный участок метров на 7-10. Контрольная зона, сектор пристрелки, как понимаю. Вблизи фортификация внушала, изначально выстроенная добротно, впоследствии укреплена и дополнена. Выглядит пестро из-за наносных элементов, да не о красоте речь. На нас навелись, стоило выдвинуться на траверс КПП, двое из ближайших вышек аккуратно сдвинулись, смотрит, вроде, не в фокусе, но, уверен, при угрозе вычленят и покарают, шмалобой у них из разряда той гаубицы, что видел в бою с восходниками, большие и желанные пилигримскому сердцу. Повторюсь, хочу. У пропускного наблюдалась суета, минималистически выдержанная, но заметная. Двери, обитые металлом, не закрывались, демонстрируя обширный предбанник заводской проходной, переоборудованный с акцентом на защиту от нападения. Много углов, щитов и преград, за которыми двигались силуэты с боевым душком. На выходе расположилась четверка суровых аграриев, при хорошей броне и с огнестрелом. Защита сборная, перелатанная, если не ошибаюсь, из частей штурмовой экипировки. Зажиточные крестьяне. В момент нашего приближения несколько групп покидали ферму. Навскидку охотники, шабутные и целеустремленные, позубоскалили с охранкой, обменялись дежурными шутками и утопали в глубины транзита. Несколько человек наоборот с усталым видом просочились обратно, на благостные поля вероятного рая. Деловая ротация, привычная и оттого неброская. Люди ходят, люди бродят. Чуть в стороне от КПП у стены приткнулись несколько прилавков, состыкованных буквой «П». Рядом пару стеллажей, стулья, шкафчик и сейф. Трое человек вели ленивую беседу с подошедшими охотниками, чей потасканный вид выдавал самую соль зоны. По итогу в руки пришлым сунули мелкую бумажную хрень и отпустили с Богом. На смену тут же подступил клиент посолиднее. Я помнил его, обладателя бронированной телеги. На сей раз разговор был коротким, пара фраз и разошлись в полном взаимопонимании. «Эй!» — окликнули от столов, видя, что мы не спешим приближаться. Невысокий мужичок в помятом обвесе нетерпеливо помахал рукой. «Новенькие, что ли? Для кого как?» — дипломатично ответил я, приближаясь. «А что тут дают?» «Для особо одаренных, люли», — хмыкнул компаньон невысоко, перекладывая коробки. «Могу поклясться, в таре натыканы канцелярские папки. Картотека, системный подход, призраки, сука, прошлого». Замес вздохнул немного обреченно. «Полагаю, в его воображении разговор не должен начинаться с легких угроз. Учись, умник». «Тогда нам две», — согласился, присматриваясь к выложенным на прилавке предметам. Засмотрелся на дешевую шариковую ручку желтого цвета. Прям глазом прикипел. «Чего две?» «Не поняли товарищи». Подключился третий. «Теперь нам внимал весь импровизированный офис. Люли», — пояснил охотно. «Нас двое. Две люли». «Ты дурак?» — осторожно спросил невысокий и заглядывался на охрану. Бравые парни у КПП нахмурились. Надо полагать, для них это апогей психологического давления. «Нет, меня проверяли. Да охренеть, я ж могу с ними весь вечер играться. Но скучно. Работенку подкинете?» «Слышь, парень, по мне так не очень умный ход». Вперед выдвинулся аграрий покрупнее. «Здесь таких юморных по десяток на дню. Уверен, я вежлив». «А да». Мужик присмотрелся, подумал, почесал в затылке. «Надо полагать, классифицировал на лету». Затем пожал плечами. «Хер с тобой, непонятно, какую работу ищешь». И напряжение спало, офисные потянулись к папкам, стеллажам. «Крупный остался, теперь он наш агент, если я правильно оценил распорядки». Замес лучился любопытством и непонятным чувством важности момента. Под моим взглядом немного собрался и принял более независимый вид. «Имидж, наши все, надо понимать, умник». «Опасную», — сказал с улыбкой, и аграрий поперхнулся, но переварил быстро, видать и правда насмотрелся. «Есть группа». Мужик придвинул к себе бухгалтерскую книгу и взялся за ручку. Я охренел, точнее понимал, что происходит, и предвидел нечто подобное, глядя на канцелярию, но охренел. Не пучься, здесь все по правилам. Зарегистрирую официально, чтобы вести учет работ. Тебе же хочется за стену, он понимающе ухмыльнулся. Мне не хочется за стену, сказал я, добавляя немного металла в словесный скрежет. Повисла пауза. Аграрий покрутил головой, чутко покраснел. Вопросы так и не свершились. Отлично, в жопу устой. Почему? Наконец выдавил фермер. Не знаю, что там, пояснил я. Потыкал себе за спину. Там знаю, а за стеной не знаю. Доступно, вы ведь платите за работу, еда, вода, снаряга. Зависит от сложности. Мужик нащупал привычную канву беседы и приободрился. Тогда пиши смена 7. Я терпеливо подождал, пока фермер выведет надпись в журнале. Заодно присмотрелся к соседним названиям. Запал на позывные «Резкие бобры» и «Семя зоны». Познакомиться бы с ними, заглянуть в глаза. Закончив с регистрацией, аграрий придвинул к себе коробку с жирной цифрой 5 на стенке и зарылся в папке. Через минуту достал листок и придвинул по прилавку к моей терпеливой персоне. На пожеванной пятнистой бумажке схематично изображен маршрут, вроде «иди от палки до острой хрени», «поверни, где яма и шагай до обеда». На финише нарисован трехэтажный брусок дома и поставлен жирный крест. Одна из наших команд засекла измененного сухого. Фермер потер подбородок. Хорошо измененного. Рисковать не стали, сделали пометку и отдали в работу «скрывать не стану». Ходили на него дважды, никто не вернулся. Оплата щедрая, боеприпасы на выбор, до 50 патронов. Вода, пайки, по договоренности. Что принести? Спросил я, уже готовясь уйти. Фермер вновь выпал из реальности. Рвем шаблоны, господа, рвем шаблоны. Шаришь, да. Мужик подергал ворот куртки. Голову принеси. Голову такой твари ни с чем не спутать. Что там еще найдешь? Твое. Зачем вам эта тварь? Вопрос невзначай, но для меня острый. Немного не понимаю подоплеки. Маршрут у нас там был. А если хреновина не окажется по координатам, как сказал? Прищурился фермер. Твари бродят, говорю. Путешествуют. Такие нет. Мужик облегченно вздохнул. Делают логово и радуются жизни. И ты достал с вопросами. Что по срокам? Заржали все трое. В унисон звучали коллеги нашего агента, гревшие уши у нетипичной беседы. Как только, так сразу, братишка, махнул рукой крупный. Иди давай, я запишу за вами задание. Мы неторопливо отошли. Преодолев контрольную зону, углубились в шум транзитного бытия. Замес двигался немного заторможенно, гоняя мысли на подкорке. На лице легкое недоумение, с которым надо бы разобраться. Что-то смущает боец. Я посторонился, пропуская компанию, тащившую чугунную ванну. Да у них, как по наезженному. Принял, ушел, сдох. Бизнес, ответил односложно. Привыкай. Не понимаю, как относиться. Это работа. Контракт. Раньше ты выживал, а теперь соприкоснулся с благами цивилизации. Есть сомнения по цели? Да не, очередная здоровая хрень. Образцовое отношение представителя смены 7. Уважаю и пестую. Есть тварь, есть мы, а потом только мы. Простая и незамысловатая формула, которую продвигаю бойцам. И первые ростки перспективны. У нас есть задание. На миг, в памяти коротнуло, вызывая образ полутемного брифинг-зала и отрывистые голоса инструкторов. Призраки на смерть. О возвращении речи никогда не шло, только цель. Здесь не так, одернул себя. Я полагаю, да. Глава 4. У лагеря вновь нетипичное количество прямоходящих. Прям святое место, намазанное сладким для залетных. Очередной гость, которого бегло осмотрел при приближении. Мужчина средних лет, ни броской внешности, ни узкий, ни широкий, что говорится. Одет аккуратно, одежда подобрана в едином стиле, что уже настораживает. Стоит немного на отшибе в позе терпеливого ожидания. А вот мои бойцы молча пялятся на тлеющие угольки. И какого, спрашивается, хрена? От замеса накатила волна непонимающего напряжения. «Выдохни», — сказал негромко. Подошел, кивнул шесту, протягивая груз. Тощий принял и отступил к телеге, расщедрившись на комментарий. «К тебе, командир, со спасибой. Мне не нравится», — не таясь объявила крыса. «И я даже знаю почему. Товарищ мутный и скользкий, потому как никакой, ни одной сознательно выраженной черты, такое достигается лишь практикой и тренировками». Девушка резкая и открытая, молодая, понимающе улыбнулся незнакомец, подступая, протянул руку. «Хочу засвидетельствовать благодарность за избавление окраины от шамана с прихвостнями». «Досаждал?» — спросил я вежливо. поручкался, на миг ощутив холод чужой ладони. Сколько таких разговоров было, и не упомнить. Пил кровь, паразитировал, слова лились ровно и безэмоционально. Мужчина покивал, а вы справились. Пришли и справились, не мог не прийти лично, посмотреть на героев. И как, я углядел под отворотом куртки собеседника рукоять пистолета и кусочек тактической кобуры, размещена по-любительски, зацепит подол, извлекая, все интереснее, все прозаичнее. Двояко, пожал плечами незнакомец, шаман ведь так, сосал по подворотням. Тематика сменилась неожиданно быстро, звук подернулся литком, бойцы замерли на выдохе, мечась взглядом между нами, ведущими никчемную беседу. «А есть кто и рачком балуется?» – недоуменно спросил я. «Типа постарше и поопытнее, знал, что поймешь». На миг в незнакомце проскользнуло что-то змеиное и схлынуло. «Так если найдутся еще язычники, только скажи», – подался я вперед. «Нам в радость». Мужика дернуло назад, но сдюжил, собрался, сохранив образ. Кивнул и просто удалился, неспешно, основательно. «Крепкий сука из продвинутых». «И что это было?» Крыса хлопала глазами, в правой руке малюта томимой вечной жаждой, а это мелкая, хозяин шамана, или тот, кто работает на хозяев шамана, рыбка покрупнее и позубостее. Любопытно, я задумчиво изучал угол сарайчика, за которым скрылся пришлый, нас просто оценили, прикинули варианты, колыхнулась легкая амбре, намекая на присутствие, кочерга кашлянул, подступая к лагерю, тебя и жду, я сфокусировался на пенсионере, видел, кто приходил, знаешь, не е, дед отчаянно замотал головой, тип не с окраины, стрёмный, так скажу, но на транзите все схвачено, ты же понимаешь, все ходят под кем-то, и только мы под небом, хмыкнул я, сбавь гнетущее, старче, я понял, да хрен им, пусть приходит, сделала неожиданный вывод крыса и вернулась к перебиранию рюкзачка, как сходили, неожиданный вопрос от фрау разрядил обстановку. Простой бытовой интерес неравнодушного человека. Завтра с утра на охоту. Бойцы замерли, переглянулись. Полным составом. Дело, хохотнул шест. Задвигались, оттаивая. Да, никто не останется мять филей в ожидании и сомнениях. Группа должна поддерживать форму. А особо злые сухие для этого, первое средство. Легкие сомнения касались нашего кулинара, но через секунду убедился, что безосновательно, сидит, радуется наравне со всеми. Говорю же, потенциал есть. Я пристроился у тележного колеса и занялся снаряжением. Надо подготовиться, проверить, подтянуть, почистить. Снарядить магазины на патроны полюбоваться. Гильзы потерты, на миг понадеялся, что увижу следы переоснащения. Восполнимость боеприпаса вопрос острый. И если вдруг найду кустарное производство, занырну по самую бровку с жадной улыбкой. Но не случилось, патрон фабричный. Просто старый. Остаток дня провели в легком трепе и обсуждении насущного. Я внимал, соратники зубоскалили. Мерный говор успокаивал, скрадывая шумы транзита. За периметром волнами звучала схватка. Сторожевые держали оборону, сминая тварей. Судя по звукам, к домам вышли несколько отар. Изредка звучали команды. Народ опытный в напоминаниях не нуждался. То уже не бой, а обыденная работа. Колешь, рубишь, разгребаешь гнилое мясо и вновь колешь. Единственный нюанс, местный сухостой будет покрепче середнячка зоны. Бойцы несколько минут внимали, выстраивая по слуху образы стычки, чья близость немного нервировала. Я усмехнулся. Кто-то хочет присоединиться. Я только за. Сами справиться, очнулась крыса. И настороженно зыркнула в попытке понять, шутит командир или нет. Тогда отбой. Первым дежурит замес. Темнота. Подчеркнутая ореолами костров и факелов, загадочная и равнодушная, стылый бетон, раскрашенный отблесками, силуэт и тени. Поймал себя на мысли, что жду привычную зорницу, но небо мертво. И впрямь странно, вспышек молнии не видно, хотя в иных зонах за ночь всегда парочку да случалось. Запишем на баланс фермы и временно забудем. Не хочу перегружать черепную начинку. Загадки, сука, бесит. Раскаляют и отвлекают. А мы постепенно... шажками и крохотными намерениями, выполним незначимое, чтобы нарисоваться в полный рост. Утро нахлынуло привычным распорядком, даже не стал накидывать, просто сел после обхода и дождался, когда соратники покинут бессознательное. Легкий запах протеина способствовал, фрау бдела и всегда успевала проснуться первой. Позавтракали в молчании, я смел еду в три приема и, пока легкие скребущие звуки ложек радовали акустику, извлек выданную карту. С создателем столь подробного шедевра я бы побеседовал. Вехи обозначены, не спорю, но откуда начинать марш во славу? Дистанция, азимуты. Проще пройти нахер, достичь реальнее. Собрались быстро, встали под рюкзаки и шест замер на развороте. На стойбище оставалось в достатке бытовых мелочей, те же дрова, обошедшиеся нам в приключение. На лице тощего простая мысль, ничего полезного не оставлять, за группой только соль и пустошь, чтобы ни одна сука не полакомилась. Я быстро, командир, встряхнулся костлявый, выскальзывая из оглобли. «Оставь», — сказал я в щадящем режиме. «Так надо». «Да с хрена», — шест не понял. «Наше же добро, ведь спис, зоной клянусь, перераспределят ценности». «Не исключено», — кивнул согласно. «Но что нам это даст? Подумай. Допустим, мы захотели прессануть местный гербарий, ворваться резко и дерзко, экономя время. Безусловно сможем, поднимем рейтинг, но выступим агрессорами, вроде цепных псов. Яростное мясо, которым затыкают. Отношения соответствующие. А если сделаем то же самое, возвращая свое? О, проникся замес. Приманкой повод. Крыса нехорошо потерла руки. Вот просто нехорошо. Ее волей, она бы наше добро отнесла сама, а потом вернула, разбрызгивая красное, чтобы местный калинкор обосрался. Но идеи прониклась и хватит для нового утра. К лагерю приблизился сонно почесывавшийся дед, оценил нашу походную выкладку и несколько взбодрился. Задание, в голосе огромная доля надежды, что вернемся и поддержим старческий рай. Да, присмотри за местом, просто присмотри, кто, что и сколько. Понял, я оценил мимику кочерги, тот покивал, зевнул. Идите смело, говорю же, нашептал в нужные уши. На этой мажорной ноте расстались, выкатывая телегу на марш. Короткий путь до сторожевого поста одолели за 5 минут. На баррикадах нас встретили усталая охрана и луза, украшенный свежим рассечением на сморщенной лысине. За периметром багрово-черной кучей навалены тела, щедрый урожай ночного сухостоя. Утречка, приветствовал я командира. Телега скрипнула, замедляясь. По делу, луза не расположен к затяжному диалогу. Он щелкнул пальцами в непонятном желании. «Покажи». С радостью, вежливо улыбнулся в ответ. «А что, я типа многогранный, а вы вооружены?» «Ни хрена не смешно», — отрезал мужчина, и охранка поддержала глухим ворчанием. «Вы спали, мы работали. Карту покажи». «Рисует обычно бычок, а там, сука, без затяжки не разобраться». «Извиняй, боец», — сказал примирительно. «Понимаю». Командир поста повертел клочок бумаги с ориентирами, вздохнул и дал отмашку градусов на 15 от оси. «Туда. Видишь улицу? Не сворачивайте и за час выберетесь к первому ориентиру. Благодарю. Еще что добавишь? Абзац. Вот теперь не совсем понял». Хотя звучало внушительно. Обозначил мимикой вопрос. «Тут лучше не комментировать. Усталые люди нервные. Пусть пояснят на добровольных началах». Без хлестких взглядов из-под лобья. А местные успели обменяться невербальным, и общий посыл мне не особо понравился. Присутствует легкая подоплека к нашему вероятному будущему. «Я с утра тоже ранимый», — намекнул, добавляя холода. «Да хрень, что нашли, так прозвали». Абзац. Кто отметился, не упомню, но имечко прижилось. «Старая работенка, на моей памяти пробовали несколько команд», — фыркнула крыса пафосным намеком. «Вот тут не сдержался. Мелкая, сотенку метров вперед. Пойдешь первой и основной. Все хрустящие, твое, а мы пристроимся помалу». Командир, немного сбавила обороты девушка, сподобилась даже удивиться. «Пошла», — сказал ласково, и крыса торопливо уковыляла, оглядываясь. «Эпичная ходка, максимум навыка», — заволновался шест, не решаясь озвучить. «А гаечки то ослабли, так думаю. Много свободного пространства в незамутненных разумах». «Жестко», — хмыкнул луза, и примирительно вскинул руку на мой взгляд. «Дело командирское, понимаю, но ты меня услышал. У меня, сука, уши. 2 штуки. Фразу про «услышал» конкретно недолюбливаю, отдает снобизмом. Абзац, с намеком сказал лысый. «Бди, еще что-то?» спросил, делая шаг. Под ботинком хрустнул кусок иссушенной плоти. Попрали зональную отрыжку, знаково и неоспоримо. «Оглядывайся». Луза резко сбавил громкость, переходя в доверительный режим. «Увидишь солнышко на чужом лбу? Стреляй, не думай. А восходники это типа тайна?» Не понял расклад. «Страшное лекарство от запора? С хрена ты шепчешь, накличешь, придурок», непонятно выразился старшой охранки и отступил в сторону. «Сделаю вид, что проникся. На зоне присутствует враг. Открытие БЛ года, не иначе. Но нам пора. Крыса мнется в серых тенях улочки и пытается выглядеть независимой. Вот и порадуем девичьи мечты. Оставляя позади очаг охранной усталости, неспешно выдвинулись. Рвать жилы не стану, хоть и привычно хочется. Есть самые общие сроки, которым, из принципа, присвою статус рекомендованных. Сегодня без нахрапа, для разнообразия. Мелкая обрадованно углубилась в разломы бетона. Ну что сказать, ее хватило минут на 40. За очередным поворотом городские трущобы выдавили четверку поджарых сухих. Упыри крепенькие, масластые и голодные рванули черными тенями наперерез впереди идущий, разливая клекот и треск. Уже привычно, но ввиду диспозиции есть небольшая изюминка. Выдал содержательный шест, дергая телегу. Крыса проскользнула между тел, рубанула первое, второе. Двигалась почти красиво, сверкая сталью, а потом ей прилетело по спине широким замахом. Отвратительный контроль тылов, твари просто рассекали лапками воздух, месили пространство в тупом желании попасть по верткой закуске. Темп сломался, мелкую качнуло вперед, она попыталась увернуться, и вторым аккордом малюта застрял в грудине нападавшего. Она опять колола, вместо резких отрубок. Грусть, печаль, не унимался тощий. Ты болтлив, когда нервничаешь. Я понаблюдал за барахтанием девушки. Она сумела стряхнуть заскорузлые пальцы с бедра, вырвать руку из захвата, откатиться. Ей бы по-хорошему встать и воспользоваться ногами, как свойственно прямоходящим, но уже поплыла, поддалась панике. Командир, долетел визг. Замес, ускоряйся. Со щитом, приказал резко. Умник с облегчением выдохнул, цапнул железку и нагдал. Люба, дорого, с хрустом камней и яростной отдышкой. Через пяток секунд врезался с глухим хрустом, разметал тварину по радиусу. На одну наступил, прокручивая каблук. Щит коротко блеснул в отмашке, и голова дернувшегося упыря неправильно запала на бок. Крыса очнулась, метнулась к малюте. А тут и мы подоспели. И что немаловажно, фрау подоспела с копьем. Я даже моргнуть не успел, а последний мясолюб подвис на острие и вяло задрыгал руками. Кулинар как-то нездорово оскалилась, но мне понравилось. Выудив из поклажи пузырек био, я наклонился к сидевшей девушке. Она зыркнула хмуро и зашипела, хватаясь за бок. Видать, успели потоптать. Взяла зеленку, заглотила и выдохнула, отпуская нервное. Да поняла я, поняла. Это называется командная работа. Чувствуешь разницу? Или даже БЛ-разнение? Говорю же. Она закрыла глаза, лицо бледное и с толикой пережитого страха. Я ж для команды, Джимми, чтоб знали. Не сомневаюсь, боец, и очень даже понимаю. Но в таком деле важно правильно выбирать моменты. Когда вчера к нам подкатил ушлепок, твоя демонстрация зашла на десяточку, а тупой форс перед отстоявшими смену фермерами, это из ненужного, уяснила. Мелкая приободрилась. Вот так, кнутом и сука пряником, по накатанной. Я научусь, командир, и улыбаться как ты, тоже научусь. Ты и так психическая, фыркнул шест, прерывая сбор отхар. Куда больше-то? Ага, непонятно хмыкнула девушка, поднимаясь. Крепко бьют, уроды. И ты потеряла оружие, сказал с легким давлением. Опять, вернемся, будешь тренироваться, пока не остановлю. Всех касается. Ну спасибо, грызун. Шест досадливо поморщился. Теперь всех припашут. Собрались и в путь. Мысленно улыбнулся привычным раскладом. Ностальгия. Покатили, меняя щербатые пейзажи. Можно сказать, в группу вернулся мир, уроки усвоены, психологические углы сглажены. Крыса привычно шарится по подворотням и время от времени улыбается непонятно чему. Фрау к ней приглядывается и тоже лыбится, а шест бурчит о несбыточном. Остается ровный замес и на нем взгляд просто отдыхает. Минут через 20 вышли к первому ориентиру. Детская площадка, пара горок, перекладины, гнутый металл и выцветший пластик. Пожелтевшие клочки мусора на песчаных дорожках, и никакой радости. На скате ближней горки развалился женский скелет без головы. Скатилась дамочка, философски отметил тощий. Я повертел импровизированную карту. На полуразобранном детском домике жирно намалевана цифра 8, детали сходятся. Хотя картографу я бы все же пробил, из любви к жанру. Если все задания выдаются с таким обвесом, удивительно, как делается работа. Мелкая занырнула в домик. Что-то треснуло и она, морщись, выпрыгнула под открытое небо. «Насрано», — сказала односложно. Телега скрипнула, выкатываясь на дорожку. «Следующая остановка у павильона Хастовары, и я не шучу, так нарисовано. Чтобы убедиться в правоте художника, нам понадобилось часа два, По сути, достигли разрушенного короба строения, на одной из стен которого сохранилась жестяная вывеска. Рядом заботливо намалевана восьмерка. Действительно, напоминает маршрут, а двигаться по накатанному в данном конкретном случае мне не нравится. Старые пути таят старые угрозы. Но не случилось, если не считать пары стычек с высушенным противником. Во втором случае на нас вышел реальный сухостой, двигались точно паралитики и звучали над треснутыми пластинками, приближаясь по сантиметру в секунду. Драка случилась неинтересная, да обидного, только бойцов расхолаживать. Ткнул, пнул, что говорится, и никаких зеленых искорок, к которым уже привык. Щедрая зона насмешливо прищурилась. Любишь сюрпризы, Джимми? Привык к подаркам и не хочешь выгрызать мекину? В мыслях, не скованных напряжением, опять легкий кавардак. А мы уже пришли. На подходах к трехэтажной цели, метров за 100, остановились, закатив телегу в проулок и расположившись на векторе искомого дома. Здание посредственно типовое, ничем не отличимое от десятка других. Но у одного из парадных навалена горка полуразобранных тел, что подтверждает адресацию. Мы у крестика задания и не слышим ровным счетом ни хрена. Здесь шест повел носом и набычился. Наносит крепко. Впору выдохнуть, а то я уже засомневался в наличии твари. Дальнейшие – вопрос правильной тактики. Типа позиционная раскадровка и каждая секунда безбожно выверена. Я встал, вышел на середину улицы и запулил в сторону дома обломком кирпича. Замес подавился воздухом. Знал, что оценит. Ждем. Я не оглянулся. Из оконного проема на втором этаже выметнулось это. По-другому бы не описал. Тонкое и гибкое, точно хлыст. Антропоморфные черты присутствуют. Вроде палка-палка огуречек, но верится уже с трудом. Резвая сука, что сходу, хитро вывернувшись, запустила в мою сторону оторванной рукой. Тут прифигел, скрывать не стану. Использование подручных средств подразумевало зачатки осмысленного, чего привык не видеть в противнике. Твари же, из неразумного и подлежащего уничтожению, масса на массу, а не с дикостью, мы с пониманием. Такой вот заусенец в интеллектуальном. Я откачнулся на инстинкте. И чего хватать, как быть? Вошел дерзко, кончил резко, немного позорно, если оценивать навскидку. Тварь приблизилась парой рывков, серая подранная тень, что с трудом фиксировалась взглядом. Проблески на периферии и не более. Щиты. Заорал, не спадая в позицию стрельбы, а на руке уже сомкнулись зубья. Резанула боль, грозившая перерасти в ампутационную. Пира. Пыхнуло черное облачко, и хреновина взвыла, ослабляя хватку. Потеряла скорость и гибкость, дымя пищеводом. Да просто подарок, да. А через пяток секунд с флангов ударил металл в исполнении подопечных. Тварь взревела, нивелируя хруст плоти, махнула конечностями. Замеса снесло при всем задействованном ГИА. Шест почти опрокинулся, умудрившись застопорить падение в нелепой крабьей позе. Взмах, высверк, удар. Крыса зашла с низов и привнесла в бой немного положительного. Еще несколько секунд, когда нас не убивают. Стрелять с одной руки мавитон, но в прошлом я тот еще затейник. Очередь. Треск плоти. Хрип и вой. Прими. Воплю фрау посодействовала копье. Я этому не учил, спешу оправдаться. Команда отпала вокруг новообразованного трупа. Картина на троечку из непрофессионального. Я приподнял левую руку, подернутую багрянцем, поморщился и аккуратно намекнул кулинару. В следующий раз кричи ваще. Тупо, но звучит универсально. Командир, женщина тяжело и непонимающе дышала, а в глазах огромное желание продолжать тыкать копьем. Рисковато как-то, раздалось из мусорной кучки у стены. На фоне изъязвленной кладки ошалело мотал головой замес. Но быстро. Это отрицательный пример, сказал я покаянно. Тварь удивила. Но ведь аксиома, сука. Что-то с протухшими мозгами не должно комбинировать атаку. И руку мне отгрызать не должно. Фрау разглядела, охнула и поспешила за перевязкой. Ну я так надеюсь. Реабилитируясь, принял осмысленное положение и проконтролировал подходы к пятачку перед подъездом. Оху, выдал шест над телом твари. И я его понимаю. 4 аэра, 3 аквы, не прибавить, не отнять. Я с фрау у телеги, остальные в дом. Проверьте. А команда зашла. Мелкая и без того уже придавлена приступом жадности. Ей надо нахлынуть на свежие пастбища и потешить мародерские мечты. Я привалился к борту Марты, стащил куртку, подставляя конечность молчаливому стремлению фрау. В зубы бья, на предплечье повязку. И кстати опять подпалил рукав, запек кровь и самомнение. Чет донимает. Она думала, прошептала фрау, бинтуя. Командир, она разумела. «Согласен», — признал очевидное. «Теперь знаем. С кирпича заходить перестану». Мысль в мозгу сложилась кривенькая, но уверенная. «Копим данные, складируя по полочкам. Когда-нибудь раскадровка станет полной и слаженной, на радость боевому планированию. Одна тварь, одна команда, а послевкусие мерзкое». Давя рефлексии, подступил к упырю с ножом и без пиетета погрузил сталь в желтовато-бурую кожу. Нужна голова, что напоминало удлиненное яйцо, и пакет нужен, чтобы совместить и позволить разуму отпустить проблему. Но черная подванивающая тара по итогу не принесла облегчения. Я так и замер, держа доказательства на вытянутой руке, а в голове простенькая и тупая мысль на повторе: минус упаковка, минус упаковка. Следующие два события слились воедино. Из оконного проема высунулась недовольная крыса, а мне под ноги ударил заряд шмалобоя. Да что за день-то такой, не сходящий по наклонной, да как бы не в жопу. Делал выводы, уже отправляя фрау в портер, под прикрытие кирпичного крошева, и сам уходя в длинном нырке. Вектор атаки открыты по улице, есть шанс словить приход из тыловых развалин, но маловероятно. Успел приглядеться, там ползти только эпидермис соскабливать, неэффективно и шумно. А вот запорошенная пылью уличная даль вполне себе. Солнышко возьмет. Прокатилась над обломками. Почти по прямой, 40 метров, оползший в непотребное месиво дом. Знакомые гости, что добавляют колорита и смысла в зачистку непонятного и с виду никому не нужного строения. Стрельнул из пистолета в нужном направлении и ушел скользящим, пропарывая гальку. Дом, сидеть, рвем когти, феримеры. Заорал и мысленно попросил команду не налажить. Они у меня с пониманием, а если нет, то простым порицанием не отделаются. Подхватив кулинара, дернул к следующему проулку, на полусогнутых, цепляя и направляя. Женщина охнула, споткнулась, что БЛ объяснимо и даже желательно. Мы образцово бежим, демонстрируя страх. Выстрел вспорол камни. Затрещала древесина, размалываемая в щепу. Куда, заблудшие? Соприкоснемся. Возвысился долгожданный вопль. Преследовали, вошли в раж. Да они отбитые или же, если по-воспитанному, не в полной мере адекватные. Группа восходников, что рвется по тротуару к жертвам. Главное не ошибиться с расстоянием, зона боя ограничена, расстановка фигур не из простых. А затем из окон выпали замесы шест, щитами точнехонько на пробегавшего мимо противника. Влажно хлюпнуло, и я понял, что можно возвращаться. Закрутил маневр уклонения, попутно оценивая расклад. Три спины развернувшихся у шлепков, а я в настроении для стрельбы, почти образцово-стендовой. Пули выплеснулись розовыми облачками. В безвестной подворотне прозвучал нестерпимый мужской визг. Слышал, конечно, и похуже, но уже подзабыл, каково это. Обычно плохиши хрипло булькают, если успевают. Со стороны визга выпрыгнула крыса. Умница, зашла глубоко по флангу и отсекла противнику шансы отхода. Бойцы, согретые геа, дернулись к слабо трепыхавшимся телам, кто-то тянул оружие, конвульсивно надеялся. Не суждено, добили и замерли в полуприседе. Если враг еще возымеет, мы примем и обратим. Сзади ко мне подползла фрау, пытаясь умастить крупное тело между обломков. Я кивнул, она вооружена и это зачет, а скрытность прокачаем. Будет скользить адским мужиком. На слух, когда смена 7 замерла в ожидании, в окрестностях минимум движения. Только урбанистические шорохи и скрипы не сдавшегося города. Я крутнулся по небольшому радиусу, скользя прицелом по темным пятнам. Напарники сочли это хорошим знаком и рискнули сместиться. Дом, сидеть, радостно выдохнула мелкая. А я сразу поняла, типа накинем, когда подойдут. Они такие за наживкой, а мы хероксы вошли. Ты иногда осмысливай. Хмыкнул я в ответ. «Давай сойдемся на термине «ворвались»?» «Не, командир». Шест с привычным воодушевлением прошелся над телами. Она вошла, тощее зло, выдала неожиданная крыса. Что-то новенькое и пока неосмысленное. «Сработали хорошо», кивнул на ожидающие взгляды. «Сбор и уходим. 6 тел. Снаряга паршивая, если брать по нашим поднявшимся меркам. Нет, сука, предела совершенству. Сперва радуемся лишней вилке, а потом морщим нос от швейцарского ножа. Ножей, кстати, не нашли. Из интересного, цепочка с кулоном в виде солнца. Нерядовое изделие, среди общей тряпочной амуниции смотрится чуждым элементом. Но задать пару вопросов поможет, слишком много слагаемых сошлись в одной точке. Я в определенные моменты мнителен. Что в здании? Спросил я, пока готовили Марту к выступлению. Логово, ответил умник. Все под рано, взять нечего. А больше ничего, вообще ничего. Полагаешь странным, нахрена им эта зачистка? Шест решил поучаствовать в теории заговора. И восходники тут как тут, усмехнулся я. Бойцы замерли, уцепившись за борта. Сущности множатся, очень просто поддаться, знаю по себе. Когда делаешь тайну из каждого селедочного скелета, а рыба просто сожрана. Иногда специфика заданий громоздит излишнее. Я вскинул руку, убавляя таинственного. Нам платят за работу. Сделал, получил. Может, они тут трутся с восходниками, деснами и прочими неприличными частями. Кому-то это интересно. А, крыса осеклась. Покосилась на красноречивую мимику замеса и помотала головой. Правильный ответ. Уходим. Держим темп. Хочу быстрее вернуться на транзит и скинуть лишнее. Первая официальная ходка, результаты посредственные. Определенно есть полезная информация, которой воспользуюсь. Но прибавилось вопросов, отчего уже злобно мутит. Сучий дуализм, как нелюбимый призрак, где-то убыло, а кого-то поймели. И спрашивается, где позитив. Часа за три, когда день пошел на убыль, достигли периметра. На знакомых воротах дежурила другая команда, суровая охранка в преддверии бурной ночи. Пара аграриев осмотрели телегу, пока остальные торчали с усликами на фортификациях, поверили, что мы с задания и пропустили. Один из туземцев непонятно прошептал, склоняясь к напарнику, те, с шаманом. Сочту, что имидж сократил время проверки и позволил попасть на транзит без лишней волокиты. Мы вернулись и самое время распознать, чем порадовала оставленная наживка. Лакомый кусочек подал чущие взгляды, лагерь, что может стать твоим, но то в долгосрочном, а пока просто хотелось присесть и раскинуться массой, разогнать сумрак приятными отблесками костерка. Командир, возмущенно раздулся Шест, я бегло оценил наш бивуак, нехитрый скарб, что не забрали, потоптан, грязь замешана, на поленнице щедрые мазки крови. Я поморщился, внутри заворочилось что-то холодное и страшное. Глава 5. Кочерга выглядел нелепо на дне ямы, набитой мертвой плотью, точно мазок яркого на фоне черно-белого полотна. Хотя общий коленкор сохранял серые оттенки фермерского отстойника. Возможно, то реакция мозга на увиденное. Я смотрел на тело со вскрытым горлом и пытался понять. Злость присутствовала, но не на смерть конкретного типажа по имени Кочерга, который успел отметиться пользой. Скорее, на незаконченное дело, были планы, монета еще не до конца разменена, а меня лишили возможности. И это сильно напоминало самокопание и психологию. Я видел труп и, сука, не видел. Судорожно вздохнула фрау, а Шест наконец решился. Командир, на тощем обострившемся лице двойная порция гнева. Рядом верная колесница и бойцы, которые слега испугались выражения моего лица. Старче умер и был сопровожден за брикет. Желтый кирпичик пищевого счастья. Соседей, сюда, выдавил с трудом. Всех, БЛ. Сейчас, раздалось аккуратное покашливание с тыловых позиций, а ведь пропустил на эмоциях. «Не надо», — сказал мужичок лет под 40 в потрепанной амуниции фермерского служивого. Схоже обвешивались сторожевые псы аграриев, чтобы колоть и бдеть, но внутри периметра они успевали не всегда. «Ведь так, кто ты такой?» Я не отрывал взгляда от ямы. «Мне надо». Голос непроизвольно ушел в низы и пребывал в адском холоде. Такой вот парадокс. Парадокс, сука, да почему ж в мою смену, тоскливо вздохнул местный, находиться рядом ему крайне не хотелось, прямо на лице написано, жирными буквами, это всегда в чью-нибудь смену, порадовал собеседника, кто ты такой, да не дави, он махнул рукой, я скажу, сам же пришел, Шест, одним движением сможешь, тощий стал выглядеть еще злее, прям в десяточку эмоционального, 12-й сторожевой, охранник я. Паникующе объявил мужик и обеими руками указал на отсветы поста в развалинах. Оттуда пришел. Зачем? Незамысловатый диалог, что только добавляет мне черного. Но я потерплю, еще пару секунд посмотрю на куски плоти, подготовленные к утилизации, и определюсь. Фишер это, сказал, выдохнул мужик и принялся испуганно оглядываться. Тема понятна, но недостаточно деталей. А ведь я наметил задать пару вопросов осведомленным фермерам. Успел, да. «Подробнее», — сказал за меня замес, и в данный стылый отрезок времени я ему благодарен. Над шаманом стоял, приходил выплатить долг, намекнуть, так сказать, и обозначиться, но случилось неочевидное. Неочевидное, я резко повернулся к говорившему, и мужик обреченно закрыл глаза. Совсем, сука, неочевидное, или с проблесками, о которых поведаешь. Но я не настаиваю, у меня, БЛ воображение, могу додумать. Дед случился, дед, выпалил аграрий, как с цепи сорвался. Место, говорит, не троньте, команда здесь правильная, и грудью попер. Я покосился на тело кочерги, сложенного калачиком, и определился. У меня забрали моего человека, стало просто. Улыбнулся в бледное потное лицо вертухая. Многовато деталей, не находишь? Смотрел, фиксировал. Смена 7 продемонстрировала хищное ворчание. Крыса звучала как никогда к месту. «Да сука нет!» – возопил мужчина. «Чего вы резкие-то такие? Дайте объясниться. Думаешь, мне нравится тут перед вами мямлить? Мне смену еще стоять, гнилое мясо приходовать. Так уже выдави и уеб!» – кивнул, собирая злость в точку. Фишер с подручными рассказал, как было дело, когда мы подоспели. Велел передать, что долги выплачены. А за старика отдельная тема и надо решить недоразумение. Сказал, чтобы старшой команды подошел в камыши. Один. Особо намекал, что деловые люди всегда могут договориться. Мол, это не подстава, не засада. Просто старик попер и случилось неочевидное. А так хотели просто говнеца нам в быт накинуть, прорычал тощий. Да мне почем знать, охранник отступил. Чтоб я еще раз, по-добру же хотел, решить недоразумение, протянул я, глядя на отступавшего агрария. Решить недоразумение одному нельзя, резко вступил замес, и бойцы закивали. Смешно, я расплылся в улыбке. Тут их проняло сверх лимита, отпущенного природой. А я пожалел, что так и не нашел монтировки за время странствий по зоне. Но сгодятся и ножи. Собрался быстро, не отходя от ямы, прошерстил груз в телеге, подправил разгрузку. Камыши, камыши, цапли белую и нах. Смещаясь в ширившийся сумрак между сарайчиками, оглянулся на команду. «Лагерь разбейте, на том же сраном месте, чтоб до миллиметра». А слушаться не посмели, хоть и вижу по лицам, что желание играло на грани. «Но именно сейчас пойду один, слишком много нахлынуло, подопечные не вывезут, не подхватит заунывную мелодию, что скрипуче наигрывает в мозгу». Щелк, скрип, щелк, я Джимми. Первая же группа подвыпивших туземцев у безвестного поворота охотно поделилась информацией о камышах. Заведение, одно из многих, только для своих, а для чужих, сугубо разрыв и жопобаль. Рядовой случай транзита, где каждый под кем-то. Один из говоривших покачнулся, пытаясь заглянуть мне в лицо, и сказал проникновенно: «Не ходи, хочешь налью?» Оставил их недоумевающий шепоток позади. Повороты и проходы следовали в должном порядке. Не быстро, не медленно, ровный ритм для намеченной цели, и островки транзитного счастья, что звучали голосами и темами, игры света, игры тени, сучья выживания, ставшие жизнью, наплывали лица, крутились сценки, чем ближе к центру площади, тем активнее трепыхались зарисовки, но в основном, жарили, пили, голосили за житуху стрёмную и сношались, а порой и трахались. Камыши нарисовались небольшим модульным домиком, типа летний вариант для конченного мира. Двускатная крыша с черным росчерком трубы, над которой вились клочья дыма, пара тусклых окон с оттенками багрянца. По местным меркам уже не клоповник, а продвинутая резиденция, мусор лишь на подходах, да между близко пристыкованных вагончиков. Застройка тесновата для маневра, но мне и не надо. Долгие раздумья ведут к сомнениям, доказано практикой. Я поднялся на крылечко в три засаленных ступени и толкнул фанерную дверь. Вошел. Одна большая комната, заставленная крепенькой мебелью, вытащенной из зоны, печурка, совмещенная с плитой у дальней стены, рядом небольшая стойка с остатками снеди. За парой столов, потребляя и накачивая, присели пятеро, шестой за стойкой с бутылками наперевес. На звук оглянулись, но почти не напряглись. Тут же их проверенная норка и незачем играть мышцей. Одного узнал, аккуратный тип, навещавший нас на медне. Трое откровенных отбойников с тестостероном на показ и пятый, поджарый, ушли пок интеллигентного вида. Встретишь и поймешь, клерк, сука, из продвинутых. Только глаза звереватые, пустые и мертвые. Нихера не клерк, чье, затянул один из громил. Ленивый жест клерка мгновенно его заткнул. Дрессура, стоит отметить. Фишер, спросил я у пространства, левое веко вроде как норовило дернуться. Старею, сука. Почти уверен, ты от новичков из-под края, тихо спросил про образ менеджмента. А вы, значит, со старшие товарищи шамана, те, что уже не сосут, а интимно вводит? Ну, выдал аккуратный, откидываясь на стуле. Стул послушно скрипнул. Пист. Громилы начали подниматься, но медленно, напоказ. «Почему не смотришь в глаза, паскуда?» Неожиданно резко проскрипел клерк, и я посмотрел. Чутье у Фишера присутствовало, не отнять. Он дернулся назад и потянул с кобуры страшную пушку размера непотребного. Вроде как компенсирует. Боевики задергались, хоть и недостаточно резво, отвыкли, крепко встроены в пищевую цепочку транзита и на их кусок сладкого давно не покушались. А мы немного накинем. Внесем контролируемого хаоса по заветам инструктора номер 2, который обожал боестолкновения с превосходящим противником в ограниченном пространстве. Как ушел, не скажу, не сейчас. Уклонение вправо, до стола. Рывок отправил древесину в полет. Следом, пару стульев и по нисходящей вниз с продвижением. Новая мебель, новый снаряд. Позади метра 2. На, вопль ни о чем. Затрещало, звякнуло. Двигаться, ни на секунду не прерывать скользящего вальса. Отмер черт за стойкой, замахиваясь бутылкой. Я рядом, человече, уже рядом. Росчерк лезвием по сухожилию, тычок, удар по накренившемуся телу. Отмашкой отправил бутылку в сторону противника и на удачу заслал импульс пира в разбившуюся бутылку. Алые струи плеснули дугой. Мочи. Неопределенный визг. Жжет. Нож нашел ушную раковину и приласкал. Второе лезвие заметнул в бугая, что вскинулся гориллой в пределах досягаемости, тлел и ревел. Сталь отскочила от выставленной руки. А не зря почуял, пахло милыми отхарами. БЛ. Рывок. Контакт. Сунул в разъявленную пасть ствол и выстрелил, немедля срываясь в уход. Вновь метнул гостиницы и прибыл следом, до недавнего визитера. Мужик шипел, заработав проникающее в плечо, а значится, я промазал. Вдоль стен пополз чадящий сизый дым. Плеснули отблески огня. Пинок в коленную чашечку не подвел. Тело припало и приняло смерть под горло. Двигаться. Холодом плеснула функция, подрубая мне ноги, да так, что в движении занырнул мордой в пол. Спину вспорола пуля, чистая усмешка над броником. Ах ты ж сучий навигатор на минималках, бдишь за носителем, хочешь поиметь до победного. Но хрен там, зачту за полезное, вот только сфокусируюсь. В пол врезалось нечто из плоти в сопровождении боевого топора, до цели чуть больше метра. Какая-то вспучившаяся доска вошла со мной в интимный контакт посредством удара и в яркой вспышке озарения я всем весом подогнал сталь к выпученной глазнице противника. Ну не умеют суки прокачивать зрение, не умеют. Выстрелы подождут, лезвие объясняет доходчивей. Фишер орал благим матом и давил на спусковой, третьего отбойника подстрелил самолично, чем расстроил мою злобу. Я ведь, сука, считал, но шанс еще есть, громила из обращенных. Пулю принял и дергается в попытках встать. Ранение, я бы даже сказал, поверхностное, рваная рана в поясничном отделе. Больно, о, тянулся хрип, навелся на звук и рухнул в тычке. Тело чутко сбоило, а подранная рука норовила уйти в демонстративный отказ. Да сдохни уже. Фишер споткнулся о разломанную мебель, замахал руками и замер. Мы стояли, считай, вплотную, мерились взглядами, и он немного удивленно округлил рот. Нож медленно двинулся вверх от его брюшной. «Там холодно, зато спокойно», — буркнул я, прибивая тело к полу. В несколько рывков проконтролировал тела. 6 меток сняты. Попутно и скорее даже неосознанно пригасил зачинавшийся пожар. Пламя просто скользнуло под руку, завернулось кольцом и с легким пшиком рассосалось. В горле першило. Пахло дымом, порохом и кровью, все из любимого. Охранка ворвалась в домик в тот момент, когда едва-едва отпилил у Фишера голову. Так и замерли, трое мужиков у порога под впечатлением, и я с ножом да менеджерской башкой в багровых пальцах. Крови было много, хоть и не плескало густо, но намазано в достатке. Один их охранки нехорошо сглотнул. И еще раз, мужик, что по центру, видимо старшой в патруле, шагнул вперед и на чистом автомате спросил, что случилось. «Непонятное», — ответил охотно, приподнимая трофей. Удивленное выражение Фишеру не шло, смазывало имидж, типа того. «Сука», — сказал аграрий и кашлянул. Помотав головой, поморщился и, к удивлению, собрался, тиская шмалобой. «Какого хера несешь? Хочешь, чтобы я тебя запомнил?» «Хочу, чтобы ты меня запомнил», — согласился. «Так я тебя запомнил». Он покосился на ошалелых напарников и осекся. «Люблю лирические диалоги, раскрывают потенциал». Охранник понял, что разговор звучит слегка психоделично и решил свернуть в конструктивное русло. «Это Фишер. Не только», — поправил я. Болела спина и рука, и вроде в паху ныло. «Не есть хорошо. Устал. Ты, сука, можешь нормально ответить?» Старшой поморщился. «За Фишера не предъявлю, он мне не нравился. Ваши терки, типа случилось и уже хер с ним, но с меня спросит предысторию. Я решил недоразумение, я отбросил голову, в углу глухо стукнуло, чутко попустило. Вот что значит адекватный собеседник. Шаман, неожиданно вскинулся один из сопровождения. Вы эти, из-под края, польстил чертяка. Смена 7 слегка наметила контуры и застолбила дорожку. Кивнул и выжидательно посмотрел на фермерскую братью. Патрульный отступил и скупым жестом, судя по выражению лица, попросил максимально быстро убраться нахер. Но в спину, когда я шагнул под открытое небо, добавил скорее из вредности. Если возникнут вопросы, подойдем. Ищите у края, милая нотка расставания. И народ, шарахавшийся от меня, немного крови и копоти в образе стабильно расчищают путь. А может и много багрово-черного. Сейчас насрать. Хочу стоптать пыльную тропку и вернуться к стоянке, чтобы отдаться в руки медицинским способностям команды. Задание сдам с утра, остаток дня посвятим упорядочиванию внутреннего. Не хочу видеть фермерских. Командир, крыса металась у бивуака с заходом между сараев и объяснимо наткнулась на меня первой. Подскочила, осмотрела и выдохнула. Джимми одним куском, как есть. Вышли к разбитой стоянке, и я придирчиво осмотрел наметки разложенного. Бойцы сэкономили, позиции сохранили, но обошлись минимумом бытовых деталей. Убрали испорченные, подчистили кровь и расположились на скромных сидушках. Марта тенью застыла у бокового ограждения. Минимализм сомневающихся. При виде меня шест, хмуро изучавший бивуак, ощутимо взбодрился. Че, как, слышу облегчение, вижу облегчение. Точно долгий выдох после сгинувшей стремоты. Еще осталось послевкусие, но уже видна позитивная нотка. Покивал теплым мыслям и озвучил, урегулировал. Замес сомнительно присмотрелся к моей экипировке, расписанной красным, оценил общий калинкор и осторожно поинтересовался. Кто-то выжил? Нет, ответил односложно, пристраиваясь на свободном пятачке доски. Скоро словлю отходняк и надо бы зафиксировать бренное, чтобы не сломать образ. А команда понятливо осветилась одобрением. Ну что-то привил, да. Фрау задумчиво сказала, кочерга был норм, справедливо. И это прозвучало эпитафией моменту. Зона сменила декорации. Аминь. Я присмотрелся к наметкам кострища. Не совсем понял ситуацию. Сейчас, фрау охотно засуетилась, выплескивая облегчение. Да вообще не сомневались, сказала крыса, требовательно оглядев кружок бойцов. Но шест реально тормозил, типа погоди с лагерем и все такое. Я ведь попаду, охотно откликнулся тощий. Прям по мелкой вертлявой жопе. Спину мне посмотрите, вроде там что-то лишнее застряло, намекнул я, пресекая рядовую пикировку. Насущный быт, неотвратимый и приятный в своей простоте. Закинуться с ясным в надвигавшейся тьме, обменяться пустыми словами, подлечить командира, под уважительное оханье крысы при виде раны. Повязка с био слегка уняла боль, позволила снизить накал черного, а дальше мягкое тепло горячей пищи добавило расцветок в сумерки транзита. «Завтра плотный день», — сказал, приглядываясь к танцу теней в здании периметра. «Сторожевые бдели». «А?» — по-умному спросил замес. «Сдаем, берем задание, а с утра ждем гостей». «Каких?» — оживился шест, рассматривая пустоту консервной банки, и неожиданно весомо закончил. «Думаешь, кто важный проявится?» Я громко постучал. Мой ответ пришелся тощему по вкусу. Гости прибыли с утра, сразу после завтрака, то ли проявили тактичность, то ли просто совпало. Во второе верилось охотнее. Давишний хмурый охранник, требовавший с меня деталей случившегося, и с ним жилистый мужичок в кожанке, уверенный и спокойный, с легким флером опытного вояки, которого учила зона, и морда приличная, без показного. Знакомый охранник ткнул в меня пальцем с каким-то мстительным намеком, многозначительно посмотрел и удалился. Захотелось догнать, объясниться. Он не со зла, спокойно сказал незнакомец, приближаясь. О, интуиция, продвинутый уровень и демонстрация в тему. Я выдохнул, а за мной и команда. Пока ничего травмирующего не предвидится. Аграрий спокойно осмотрел мою грязную тушку, с кое-как затертыми разводами багрянца, мазнул взглядом по грузу, бойцам. И можно не сомневаться, поверхностность оценки лишь фикция, каждая деталь зафиксирована и расфасована. Мужчина допустил на лицо приветливое выражение. Я отвечаю за безопасность транзита. Он немного подумал, смекнул по какому поводу нагрянул и с усмешкой добавил. Ну то есть, чтоб совсем к хренам не поубивались.